Сержант Стэнли направил группу криминалистов в гараж Говарда Шорта, находившийся рядом с Коутом. Сам же двинулся в сторону комнаты для допросов под номером 3. Не отставая от него ни на шаг, Барбара сказала: «Нужно направить еще одну группу в форт. Там голубятня с...» «Голубятня?» Стэнли остановился. «Что еще за голубятня, черт подери?» «У нас есть запись голоса девочки, сделанная дня за два до ее смерти. Она рассказывает, где ее держат. Голубятня подходит под описание. Мне нужна там группа криминалистов. Немедленно». Стэнли наклонился к ней. И тут Барбара впервые осознала, насколько он непривлекательный человек. Она увидела плохо выбритую щетину, следы от оспин вокруг рта. Он рявкнул: «Выясняйте это с нашим шефом. Я не собираюсь посылать криминалистов куда попало, только потому что у вас тут зачесалось. Вы сделаете то, что я вам говорю», — сказала Барбара. «А если вы этого не сделаете, то что? Вас вывернет мне на туфли?» Она схватила его за галстук. «С твоими туфлями ничего не случится. Но за твое одно место я не поручусь. Так мы разобрались, кто что будет делать?» Он дыхнул ей в лицо застарелым запахом табака. «Остынь!» — тихо сказал он. «Да пошел ты!» — отозвалась Барбара и выпустила галстук, ткнув при этом сержанта в грудь. «Прислушайтесь к моему совету, Редж. У вас нет никакой надежды выиграть данное сражение, так что образуньтесь и уясните это, прежде чем я отстраню вас от дела». Он прикурил сигарету от своей зажигалки. «Мне нужно провести допрос», — говорил он с уверенностью заправского командира. «Хотите поприсутствовать?» Он пошел по коридору, на ходу приказав служащей с папкой в руке принести в третью комнату кофе. Барбара заставила себя успокоиться, ей хотелось расцарапать Стэнли лицо. Но смысла вступать с ним в рукопашную не было. Ясно, что он не дрогнет перед противником женщины. Ей придется нейтрализовать этого другими способами. Она прошла следом за ним по коридору и свернула прямо в комнату для допросов. Здесь, на краешке пластикового стула, сидел Говард Шорт. Парень лет 20 с выпученными, как у лягушки, глазами, в заляпанном смазкой комбинезоне, принадлежности его профессии, и в бейсболке с надписью «Брейвс». Он держался за живот. Заговорил он, прежде чем Стэнли или Барбара открыли рот. — Это из-за той девочки, да? Я знаю, я так и понял, когда тот парень покопался в моем пакете с тряпками и нашел ее. — Что? — спросил Стэнли. Он сел верхом на стул и предложил Шорту сигарету. Говард покачал головой, сильнее обхватил живот руками. — Язва. — Что? — Желудок. — Да плевать на него. — Что они нашли в пакете с тряпками, Говард? Парень посмотрел на Барбару, словно желая удостовериться, что кто-то на его стороне. Она спросила: — Что было в пакете, мистер Шорт? То, что они нашли. Школьная форма. Он качнулся на стуле и застонал. Я ничего не знаю про эту девочку. Я просто купил. Почему ты ее похитил? Спросил Стэнли. Я не похищал. Где ты ее держал? В гараже? Я никого не держал, никаких девочек. Я видел про нее по телевизору, как и все остальные, но, клянусь, лично я никогда ее не видел, ни разу. Однако ты с удовольствием ее раздел. Я никогда этого не делал, никогда. Значит, ты Девственник Говард или гомик? Что, не любишь девчонок? Да люблю я девчонок. Я только говорю, маленьких и маленьких тоже. Я не похищал эту малышку. Но ты знаешь, что она была похищена. Как же так? Новости, газеты, все знают, но я не имею к этому никакого отношения. У меня оказалась только ее форма. — Значит, ты знал, что это ее форма? — перебил Стэнли. — С самого начала, да? — Нет. — Давай-давай, выкладывай. Будет проще, если ты расскажешь нам правду. — Я пытаюсь. Я говорю вам, что это тряпка. — Ты имеешь в виду школьную форму? — Школьную форму маленькой девочки. — Школьную форму мертвой маленькой девочки, Говард. — Ты же находишься всего в миле от канала, не так ли? — Я никогда этого не делал. — сказал Говард. Он сильнее стиснул живот. — Ужасно болит, — простонал он. — Не играй с нами в игры, — сказал Стэнли. — Пожалуйста, дайте мне воды, я должен принять лекарство. Оторвав руку от живота, Говард достал из кармана пластиковую коробочку в форме гаечного ключа. — Сначала разговор, потом лекарство, — сказал Стэнли. Барбара распахнула дверь, чтобы попросить у кого-нибудь воды. За дверью с двумя пластиковыми чашками оказалась служащая, которой Стэнли приказал принести кофе. Барбара улыбнулась и совершенно искренне сказала «Большое спасибо» и подала свою чашку механику. — Вот, примите ваше лекарство, мистер Шорт. Взяв стул, она села рядом с скорчившимся молодым человеком и твердо произнесла: «Вы можете рассказать нам, где взяли форму?» Говард проглотил две пилюли, запив их кофе. Положение стула Барбары заставило парня повернуться к ней, так что Стэнли лицезрел теперь только профиль Шорта. Барбара мысленно похлопала себя по спине за ловкость, с которой перехватила инициативу. «В киоске подержанных вещей», — ответил Говард. «Что за киоск?» На церковном празднике. Каждую весну у нас бывает престольный праздник, и в этом году он пришелся на воскресенье. Я повез свою бабушку, потому что она должна была час поработать в чайном киоске. Не было смысла везти ее туда, возвращаться домой и снова за ней приезжать, поэтому я остался побродить там. Тогда я и нашел эти тряпки. Их продавали в киоске подержанных вещей. Пластиковые пакеты с тряпками. 1,5 фунта за пакет. Я купил 3, потому что тряпки нужны мне в работе. Это ради доброго дела, — добавил он серьезно. Они собирают деньги на реставрацию окна в алтаре. — Где? — спросила Барбара. — В какой церкви, мистер Шорт? — В Стэнтон-Сен-Бернарде. Там живет моя бабушка. Он перевел взгляд с Барбары на сержанта Стэнли и сказал: «Я говорю правду. Я ничего не знал про эту форму. Я даже не знал, что она в этом пакете, пока полицейские не вывалили тряпки на пол. Я даже еще не открывал этот пакет, да клянусь!» «Кто работает в киоске?» — вступил Стэнли. Говард облизал губы, посмотрел на Стэнли, потом на Барбару. «Какая-то девушка, блондинка. Твоя подружка? Я ее не знаю. Но поболтал с ней и имя ее спросил? Я только купил у нее 3 пакета с тряпками. Не попытался очаровать ее? Не думал, что хорошо бы с ней... Нет. Почему? Старовато для тебя? Любишь помоложе. Я ее не знаю. Ясно? Я только купил эти пакеты, как уже сказал, в киоске со старьем. Я не знаю, как они туда попали, не знаю имени девушки, которая мне их продала. И даже если бы знал, ей, вероятно, и самой неизвестно, откуда там эти пакеты. Она просто работала в киоске, брала деньги и подавала пакеты. Если вам нужно узнать что-то еще, вам, наверное, следует спросить, выгораживаешь ее, — сказал Стэнли. — С чего бы это, Говард? — Да я пытаюсь вам помочь! — крикнул Шурт. — Не сомневаюсь. — Так же, как не сомневаюсь, что ты сунул школьную форму девочки в тряпки после того, как купил их на празднике. — Нет. — Так же, как не сомневаюсь, что ты похитил ее, накачал снотворным и утопил. — Нет. — Так же, как... — Барбара встала, дотронулась до плеча Шурта. — Спасибо за помощь, — твердо произнесла она. — Мы проверим все, что вы нам рассказали, мистер Шорт. — Сержант Стэнли. Она кивнула в сторону двери и покинула комнату для допросов. Стэнли вышел за ней в коридор. Барбара услышала, как он бурчит. — Черт, если это думает, — она повернулась к нему. — Это... Ничего такого не думает. Думать начинайте вы. Продолжайте таким вот образом запугивать свидетелей, и в конце концов мы провалим все, как чуть не завалили с этим парнем. — Вы верите в эту чушь про чайные киоски и блондинок? — фыркнул Стэнли. — Да на нем пробу негде ставить. Если он виноват, мы его посадим. Но сделаем это по закону или вообще никак, ясно? Она не стала дожидаться ответа, поэтому отправьте школьную форму криминалистам, Редж. Пусть проверят каждый дюйм. Мне нужны волосы, сперма, собачьи, коровий и конский навоз, птичий помет и все остальное, что там может оказаться. Вам ясно? Сержант презрительно искривил верхнюю губу. Не швыряйтесь моими людскими ресурсами, Скотланд-Ярд. Мы знаем, что форма принадлежит девочке. Если нужно убедиться, покажем ее матери. Барбара приблизила лицо к самому лицу сержанта. Правильно. Мы знаем. Мы знаем, что форма ее. Но мы не знаем, кто убийца. Не так ли, Редж? Поэтому мы возьмем эту форму, осмотрим ее, снимем отпечатки, исследуем с помощью волоконной оптики, лазера и сделаем все остальное, что в наших силах, лишь бы она дала нам ниточку к убийце. Говард ли это Шорт или принц Уэльский? Я ясно выражаюсь. Или вам нужно письменное разъяснение от вашего старшего констебля? Стэнли медленно втянул щеку. Ясно. — проговорил он и едва слышно добавил. — Имел я начальница. — Черт-то с два! — ответила Барбара и пошла в общую комнату. — Где, дьявол его побери, находится этот Стэнтон Сен-Бернард?